Начиная с этого момента, Наумова и ее отряд стали действовать отдельно от нас, уйдя немного вперед. Как я понял, это требовалось для того, чтобы найти следы монстра до того, как их затопчут те, кто в чтении следов ничего не понимают. Впрочем, это были только мои предположения, и я с помощью сокола спокойно следил за их действиями, благо тут уже не наблюдалось густых деревьев, как на всем пути до этого, и просветов хватало. Правда, и саму цель нашей охоты я таким образом пока не обнаружил, но это было бы слишком легко даже с учетом габаритов монстров. Тем более нас предупреждали, что муртины как раз опасны тем, что умеют подкрадываться к своей цели так, что их не обнаружишь, пока не станет слишком поздно. Как все это сочеталось, я не очень понимал, но, похоже, вскоре мне придется убедиться в этих сведениях на собственном опыте. Ну а пока мой отряд следил за окрестностями, чтобы не пропустить нападение как муртинов, так и тех, кто мог забрести на эту территорию, Наумова, похоже, нашла первые признаки того, что эти монстры действительно здесь были. Она неожиданно практически распласталась на земле и, направив сокола поближе, я увидел, как девушка буквально принюхивается к земле. В какой-то момент она даже лизнула ее пару раз, будто пробуя на вкус. Не знаю, чем это ей могло помочь, но так же быстро, как она опустилась к земле, так же быстро и плавно Елизавета поднялась и дала указание своим людям разбиться на две группы. Они взяли оружие на изготовку и уже продолжили двигаться дальше, внимательно смотря за окружением. Заметив подобное, и Степан отдал команду всем быть наготове, а то всякое возможно. Таким образом мы двигались, наверное, на протяжении километра или даже больше, что было весьма долго и медленно. Все из-за того, что головной отряд охотников исследовал каждую мелочь, и Наумова несколько раз обнюхивала землю, словно гончий пес. Это смотрелось весьма экстравагантно и казалось глупостью, но ведь после этого она порой меняла направление движения, будто действительно взяла след и сейчас осторожно следует по нему. Ну, хотя бы Елизавета не бросалась в погоню по следу, как только взяла его. Честно говоря, после всего, что она сказала, и что я видел в ней, мне это казалось наиболее вероятным сценарием, но пока девушка держалась и продолжала нас вести дальше. К этому моменту мы точно оказались в зоне охоты муртинов, но вот пока я сам никаких признаков пребывания этого монстра не видел. Тут даже мои духи не могли помочь, так как никто не обладал познаниями в этой области, и даже Медзи больше специализировался на сражении с противником, чем на его выслеживании. А вот дальше было не самое приятное. Похоже, кто-то тоже хотел поохотиться на нашу добычу, указала на место побоища Наумова. Все это время девушка вела нас по взятому ею следу, который в итоге привел нас в развороченный лагерь неизвестного отряда охотников. Было даже видно, что они установили защитный периметр из легких турелей, от которых сейчас ничего толком не осталось. Правда, одна из них при нашем появлении попыталась что-то сделать, но ее поворотный механизм заклинило, и в итоге стволы турели упирались в землю. Один из бойцов сразу отправился отключать ее, чтобы она вдруг неожиданно все же не выстрелила, ну и заодно мы проверили другую технику. Никому не хотелось неприятных сюрпризов или вдруг сработавших систем защиты, которые не очень-то помогли своим владельцам. Видя такие разрушения, где-то едва слышно ворчал Нургал, для которого все это превращалось в бездарную трату денег, благо его голос можно было заглушить. Ну и отчасти я задавался вопросом, действительно ли он понимает ценность данного оборудования или просто так ворчит. К сожалению, выяснить это достоверно все равно не получилось бы, потому что эта драконочерепаха всегда соскакивала на другую тему. У меня впереди еще много времени, чтобы разгадать секреты Нургала, а пока это было не столь важно. Можешь сказать, что здесь произошло? Спросил я у Елизаветы после того, как она со своими подчиненными исследовала разворошенный лагерь. И пусть тут было много следов пребывания довольно крупного отряда, но вот тел людей не было. Даже не то что тел, но и оторванных конечностей. Только следы крови и явная демонстрация того, что кто-то очень остервенело уничтожал технику охотников. Судя по тому, что мы обнаружили, этот отряд охотников имел неосторожность встать лагерем в зоне охоты муртинов, стала отвечать девушка. Правда, я вижу следы еще одного существа, которое мне не знакомо, но оно пришло уже после того, как тут похозяйничали муртины. Оно же, собственно говоря, сожрало все тела. Какого же оно было размера? Тут же был довольно крупный отряд. Зверушка тоже была не маленькая, невесело улыбнулась Елизавета. Но она ушла слишком в сторону от места обитания нашей цели, так что не думаю, что мы ее встретим. А сколько было самих Муртинов? Продолжил я задавать вопросы. Сложно сказать наверняка, поморщилась девушка. Та тварь, что пришла после, затоптала часть следов, но на лагерь, по крайней мере, напало 3 особи. Одна взрослая и 2 детеныша на грани становления взрослыми. Они все весьма крупные, но взрослая особь, наверное, самая большая из тех, что мне доводилось видеть до этого. Так что когда с ними справимся, нас ждет большой куш. У нее и органы должны быть развиты не в пример лучше, чем у остальных особей. В таком случае задержимся здесь, чтобы обследовать лагерь, принял я решение. Возможно, удастся найти хотя бы какие-то признаки, по которым мы сможем определить, что это был за отряд. Выдвигаемся через час. Как скажете, княжич, поклонилась мне Наумова. Сама девушка в это время вместе со своими людьми принялась искать следы, чтобы определить, куда могла уйти наша цель, так как это первые следы Муртинов, что попались на нашем пути. Ну а мои люди стали исследовать лагерь, который представлял собой весьма печальное зрелище. Он явно демонстрировал, что жизнь охотников – это не только череда побед, но и когда-то и возможная неудача. К сожалению, фатальная для отряда. Глава 25. К сожалению, ничего толкового обнаружить так и не получилось. Техника не имела на себе серийных номеров, будто ее владельцы не хотели, чтобы по ней их определили. А в самом лагере мы так и не обнаружили личные вещи, чтобы идентифицировать отряд наверняка. Можно было, конечно, попытаться собрать кровь, чтобы провести более глубокий анализ. Вот только далеко не все отряды вообще сдавали столь обширные данные о себе. Да и уже то, что оборудование было со сбитыми номерами, намекало, что, возможно, отряд, который тут погиб, вел не совсем законную деятельность. Просто остальным не было никакого резона использовать технику, закупленную нелегально, если только у них такого разрешения вообще не было. Пусть защитный периметр и охватывал всю область аномалии, но контролировать прямо все было просто невозможно. Да и главная его цель – не выпустить монстров наружу, а не следить детально за людьми, которые оказываются внутри. Пока, конечно, рано говорить об этом наверняка, но это мог быть отряд контрабандистов, который не хотел действовать через официальные выходы из периметра, а значит, и платить налоги с добычи, как и выносить то, что считается запрещенным на территории нашего государства. Далеко не все в аномалии безопасно для вывоза, и некоторые ингредиенты или ресурсы имперские службы изымают из рук недобросовестных охотников. Но это все не особо интересные детали. Главное, что в итоге определить, кто именно здесь установил лагерь, не получилось. Более того, даже несмотря на довольно быструю смерть, расправились, по словам Наумовой, с отрядом не больше, чем за 10 минут, я не мог найти ни одного духа. Духовные частицы уже к этому моменту практически исчезли из этого места. Магия, как всегда, вытеснила духовную энергию, которую будто под сильным порывом ветра унесло в сторону, пусть сама она здесь и присутствовала. Так что никакие методы по вызову духов здесь просто не помогли бы, никто не успел здесь образоваться, кого я мог бы расспросить подробнее. Поэтому пришлось сворачивать поиски и последовать за Наумовой, которая уже к этому моменту определилась, куда довольные собранной добычей Муртины отправились дальше. Вот, казалось бы, тут мы уже оказались в более скалистой области или как ее даже назвать, не знаю. В общем, земля тут была достаточно твердой, чтобы даже такие крупные монстры, как Муртины, не оставляли видимых следов, но все равно, Елизавета как-то умудрилась их найти и с уверенным видом вела нас дальше. В этой области, судя по сведениям от других охотников, могло обитать довольно большое количество монстров данного вида, поэтому несмотря на то, что мы встали на след, мы все равно следили за окружающим пространством. Я и вовсе запускал время от времени вверх своего духовного сокола, но ничего особо интересного с помощью него я не успел разглядеть. Тем более, чем дальше мы шли, тем более густо росли деревья, и с высоты уже действительно сложно было что-то увидеть сквозь густую крону деревьев. Вообще, эта аномалия походила на настоящий природный хаос. Все из-за того, что густой лес мог раскинуть на километры и резко оборваться или же перейти на холмы. А то и вовсе посреди этого могла вырасти гора, хотя никаких предпосылок к этому не было. Это было, конечно, безумно интересно, и я не понимал, как подобное возможно только за счет магической энергии, которой здесь более чем достаточно, но по итогу меня волновала лишь практическая сторона вопроса. Почему в аномалиях все именно так, а не иначе, изучают целые исследовательские институты, которые до сих пор изучают особенности этих мест. В общем, одним словом, аномалии. «Мастер», — обратился ко мне Мидзи, появившись справа от меня, — «у меня какое-то нехорошее предчувствие». «Что именно?» — тихо спросил я так, чтобы меня не услышали остальные. «Хорошо, что со мной всегда была Светлана, которая могла служить прикрытием для вот таких вот разговоров с пустотой, так что никто бы ничего лишнего не подумал. Я, конечно, не следопыт», — хмыкнул дух, намекая, разумеется, на Наумову, — «но вот чужой взгляд почувствовать вполне в состоянии. За нами кто-то следует уже минимум 5 минут». Оставив вопрос, как дух вообще может ощущать чужой взгляд, если он нематериален и находится как бы в моей душе, я с помощью тактической сети между нашими доспехами сообщил эту информацию Степану. Дальше уже командир отряда сам разберется, как отреагировать на подобное, пока ничем не подтвержденное предположение. В любом случае к подобного рода вещам, находясь в рейде, все прислушиваются, потому что кому-то действительно могло что-то привидеться, но лучше это перепроверить, чем потом окажется, что, проигнорировав подобное, ситуация развернется очень печально для всего отряда. Таких примеров было великое множество, поэтому мой отряд уже стал действовать. Благодаря Асайде, я видел, как вокруг одаренных стали закручиваться магические потоки, в то время как они подготавливали свои заклинания, чтобы иметь возможность их использовать в любой момент. В то же время отряд Наумовой, получив предупреждение, продолжал действовать так же, как и до этого. Единственное, что они стали двигаться медленнее, да и сама Елизавета уже не была во главе отряда. До этого именно она нас вела по найденному ею следу, а вот сейчас я видел, как девушка закрыла глаза, будто собираясь сконцентрироваться на других чувствах. В этот момент произошло самое интересное. Я и до этого отмечал, по крайней мере, 3 духов животного типа у Наумовой, но они всегда были не особо четкими, чтобы говорить об их видах наверняка. И вот тут один из духов, похоже, взял управление на себя. Дух волка проявился наиболее четко в один короткий период, а потом я увидел, что девушка будто оказалась внутри духа огромного волка. Хорошо еще, что на четвереньки не встала и не завыла, но все равно я успел заметить, как девушка безумно улыбается, и эта улыбка уже была оскалом хищника. Особенно большей схожести добавляли слегка удлинившиеся клыки. Возможно, будь на Елизавете шлем, я бы этого даже не заметил, но как и каждый одаренный, она предпочитала не использовать его, чтобы не мешать себе создавать заклинания. Поэтому за всем можно было наблюдать с первых рядов. И все же помимо этих эффектов, которые мог видеть только я за счет того, что был шаманом и такие вещи ощущал более чутко и полно, чем остальные, дух волка что-то девушке давал. Потому что стоило только его фигуре оказаться снаружи, а потом будто проникнуть внутрь тела Наумовой, как та принюхалась к воздуху. Со стороны все это выглядело довольно дико, но в данный момент большинство следили за окрестностями, чтобы не пропустить нападение, и подобное могли отметить я, моя личная слуга и Анастасия. Вот для последней подобное поведение Наумовой, похоже, не было чем-то новым, так как пусть ей было интересно за этим наблюдать, но реакция была не столь яркой, как если бы она видела такое впервые. Так или иначе, но это идущее неправильно слияние с духом волка, которое больше походило на одержимость, принесло свои плоды, и Елизавета, что-то буквально прорычав, указала рукой в сторону, слева от себя. Этого ее людям было достаточно, чтобы они бросились в сторону угрозы, ну а нам пришлось спешно идти на помощь этому отряду. В итоге я не успел поучаствовать в бою, как уже все было завершено. «Не наша добыча», — недовольно проворчала Наумова, хмуро смотря на довольно большого монстра, похожего на ежика-переростка. «Только непонятно, что он делает в зоне охоты Муртинов. Может, они его попросту не трогают», — предположил я. «Возможно», — немного подумав, согласилась со мной она. «И все же подобное отвлекает от охоты. Не люблю, когда кто-то вмешивается в процесс с моей охоты. Я думаю, этот ежик тоже не думал, что мы ему подобное устроим», — хмыкнул я, посмотрев на монстра аномалии, пронзенного в нескольких местах копьями. «Идем дальше», — нетерпеливо махнула рукой Наумова. «Я чувствую, что мы уже близко». Она в этом плане понимала куда больше моего, так что пришлось просто продолжать следовать за девушкой и ее отрядом. Они уверенно вели нас все дальше, и чем больше проходило времени, тем сильнее увеличивался наклон земли, и мы все ближе подходили к небольшой горной гряде, которая была в этой аномалии далеко не единственной. Причем эти горные массивы были расположены в абсолютно хаотичном порядке. Где-то они могли проходить на несколько километров, перекрывая путь до другого края аномалии, а где-то и вовсе находились одинокие пики, как будто вставленные из другого места. Даже интересно было посмотреть на лица наших предков, которые увидели впервые изменения привычной местности после появления аномалии. Одно дело – появление новых видов животных и растений, и совершенно другое – когда посреди степи вдруг за один день появляются горы. А ведь по хроникам тех времен именно это и произошло. Просто в один момент вместе с появлением аномалии изменилась и территория. Впрочем, не всегда это происходило, и чаще всего изменения накапливались довольно неспешно. И чтобы их заметить, порой требовалось несколько лет. Эта же аномалия была одной из первых, что появились в этом мире, и она была довольно масштабной, что было понятно по обилию гор в этом месте. Но хотя бы поиски монстров не были бесконечными, как уже могло показаться по нашему довольно долгому их поиску. Пусть все это время нас вела вперед Наумова, но постепенно и я, не будучи специалистом по выслеживанию монстров аномалий, стал подмечать детали того, что в этом месте кто-то обитает. Где-то были видны следы когтей на стволах деревьев, а порой и на камнях. Где-то мы наталкивались на следы давних трапез муртинов. Да, конечно, это могли быть следы не только от них, но все же это давало хоть какие-то шансы на то, что мы найдем необходимого нам монстра. Тем более, в этой местности обитало совсем немного других видов, которых эти грозные существа еще не вывели со своей территории. Отчасти, благодаря этому, мы тут хотя бы передвигались быстро и не были вынуждены каждые несколько минут отвлекаться на очередную стычку с монстрами аномалии. Такая себе, конечно, радость, но и подобной передышке радуешься, понимая, что впереди предстоит довольно серьезное испытание. И все же, несмотря на порывы Наумовой продолжить идти по следу, людям необходимо было передохнуть. Мы и так устроили настоящий марш-бросок в поисках муртинов. Это просто не могло продолжаться вечно. Разумеется, никто не собирался устраивать основательное место отдыха, но как минимум перекусить и попить воды всем хотелось. Именно в этот момент наша добыча решила показать, что здесь не мы охотники, а они. Глава 26. Как я уже упоминал, эти монстры обитали не так далеко от центра аномалии. Разумеется, в самый центр мы в нынешнем составе лезть бы не стали, но даже в условной срединной зоне ощущалось, как много здесь магической энергии. Поэтому неудивительно, что даже во время отдыха многие одаренные в нашем отряде на всякий случай подготавливали заклинания. Все равно затраты на подготовку без активации магической техники не такие большие, и они довольно быстро восстанавливаются просто за счет более насыщенного магического фона. Все маги привыкли работать в более жестких условиях, когда энергии не хватает, а тут можно было не сильно экономить и действовать на максимуме своих возможностей. Жаль, конечно, что в отряде не было столь же сильных магов, как Анастасия или Светлана. Все же для этого надо, чтобы не одно поколение твоих предков занималось развитием своих магических умений и созданием целых династий, учитывая будущие союзы так, чтобы увеличивать силу следующих поколений. И тем не менее среди воинов рода хватало тех, кто был с моим родом далеко не одно поколение, да и наши наставники умели объяснять бойцам, как использовать даже слабые способности к магии с максимальной эффективностью. Тот же каменный шип – простейшая магическая техника для мага земли, но если уметь вовремя ее использовать, то можно сильно изменить ход боя, а то и вовсе победить противника без особых усилий. Все в итоге сводится к умению с этим всем работать так, чтобы это было в помощь, а не просто пара жалких фокусов, которые монстров аномалий точно не впечатлят. Некоторые из них тоже могли использовать магические приемы. Поэтому ситуация могла оказаться очень сложной и довольно непредсказуемой. Все из-за того, что всегда на нашем пути может встретиться монстр, который обладает иными свойствами, которые никогда не проявлялись у его вида раньше. Когда рядом с нами объявились сразу две взрослые особи муртинов, я готов был поклясться чем угодно, что Елизавета натуральным образом зарычала. Похоже, она вновь использовала духа волка, чтобы усилить себя. Правда, подобное мне могло и показаться, так как буквально в следующий миг девушка сорвалась с места, чтобы напасть на нашу цель. И вот что интересно, на спине у нее был закреплен меч, но вместо него Наумова прямо на бегу что-то нажала на своей броне, и на руках появились кастеты, исполненные на манер звериных когтей, которые, в том числе, защищали руки. В этот момент она еще сильнее стала напоминать зверя. Особенно сильнее это сходство проявилось, когда аристократка, совсем, похоже, забыв, что сейчас на нее могут смотреть, молниеносно запрыгнула на спину одному из муртинов и стала бить по ней. Разумеется, никому такое обращение не понравится, особенно, когда тебя не просто бьют по спине, но еще и полосуют ее заостренными кастетами. Правда, я не видел пока следов крови, так как шкура этих существ имела наросты, которые могли сравниться с чешуйчатой броней по своей прочности. Елизавете пока не удавалось найти более слабые места в защите выбранного ею монстра, но и он не собирался давать ей этого шанса. Так что как только девушка стала полосовать его спину, Муртин тут же бросился прочь вниз по склону. Это точно было не по плану, но хотя бы вслед за Наумовой, которая все же привела нас к цели, побежали члены ее отряда, чтобы оказать своему командиру поддержку. Все произошло настолько быстро, что я просто не успел на это среагировать. Да и честно говоря, у нас оставался еще один противник, который быстро оказался среди моих бойцов и стал наносить довольно увесистые удары своими лапами, отбросив в сторону двух человек из отряда до того, как на него насели более тяжеловесные танки. И как будто этого мало, я услышал, как на подмогу этим муртенам приближается еще несколько представителей их вида. Правда, их завывания доносились откуда-то издалека, а значит, у нас еще был шанс справиться с этой крупной особью до того, как они доберутся до нас. Бой, казалось, начался хаотично, но мы еще до собственно самой охоты разбирали методы поимки этих монстров. И пусть на них охотились не так чтобы часто, но все же определенные сведения об их уязвимых местах были. Как-никак, а наросты на коже муртинов не были сплошными, и на некоторых участках они имели зазоры между собой, куда как раз можно было вполне ударить, чтобы добраться до их нутра. Проблема всего этого была лишь в том, что расположение пластин у муртинов не всегда было одинаковым, да и их четыре глаза, которыми они могли действовать независимо друг от друга, оставляли мало шансов на то, чтобы подобраться к этим монстрам незаметно. Так что текущей тактикой был выбран вариант, когда наши более защищенные танки просто наваливаются на цель нашей охоты и не дают ей сдвинуться с места. В это время более мобильные и легкие бойцы выискивают уязвимые места и бьют по ним. Разумеется, сам Муртин не собирался оставаться на месте и всячески сопротивлялся этому, но все же грамотное руководство Воробьева и Лианы, созданные Анастасией, позволили прикончить монстра до того, как до нас добрались остальные представители его стаи. Тем не менее, один из наших защитников чуть не спекся в собственном доспехе, когда Муртин практически в последний момент стал поливать его пламенем, но тут вовремя подоспела Светлана, выставив перед пастью монстра вогнутый щит. В итоге пламя, скорее, опалило самого монстра, чем принесло существенный урон одному из бойцов, но это был лишь первый бой в череде последующих. Я бы хотел остаться со своими людьми и дальше и, вообще, возможно, даже не принимать участие в бою, но когда убивали Муртена, я почувствовал, сколько духовной энергии вышло из него во время смерти. Жаль, что о подобном я не знал с самого начала, иначе оказался бы рядом и успел бы хоть часть забрать себе. Она слишком быстро растворилась в пространстве, чтобы я смог хоть что-то сделать с ней. Тут еще и Елецкая с помощью своего заклинания уточнила, где именно находятся другие бегущие к нам Муртины, и вышло так, что каждый несется к нам отдельно от других, будто все это время они занимались своими делами и теперь сбегаются на общий клич. Причем находились эти монстры на разном расстоянии от нас, а значит, можно было успеть хотя бы парочку подловить до того момента, как они соберутся все вместе. Да, я не сомневался в силе своих воинов и в том, что мы с противником справимся, но все же лучше уменьшить риски, чем осознанно подставляться под удар. Тем более, я не хотел терять высвобождающуюся при смерти этих существ духовную энергию. Подобный эффект происходил очень редко, и это была слишком хорошая возможность усилить себя и духов, чтобы отказываться от этого. Так что, недолго думая, отдал распоряжение выдвинуться навстречу ближайшим монстрам аномалии. Чтобы не отставать от отряда, я вселил Медзи в артефактный нож и, как всегда после этого, мое тело наполнилось легкостью и силой, которой не было до этого. Да и сам дух полуворона радостно смеялся, слышимый только мной и остальными духами. Ему всегда нравились сражения, и он с удовольствием принимал в них участие, с готовностью откликаясь на каждую такую возможность. Здесь мне мало чем могли помочь остальные духи. Как раз из-за брони Мортинов и их серьезной опасности мне нужно было иметь возможность действовать быстро и безошибочно. Ну и, конечно, меч, который после вселения духа становится необычайно острым, был тому хорошим подспорьем. Тем более, с помощью него я смогу куда более эффективно собрать духовные частицы, что выходит из тел этих монстров после их смерти. Благодаря вселению духа, я двигался даже несколько быстрее своих бойцов и в лучших традициях своего рода быстро оказался на острие атаки, первым встречая угрозу, как и положено соколовым, которые добывали свою славу и влияние в бою. Все мои предки прославились тем, что были выдающимися воинами, и даже я и Евгений поддерживали эти традиции. Что уж говорить, если наш отец, несмотря на необязательность этого, сам часто выступал во главе очередного отряда, показывая личный пример храбрости и отваги. И, разумеется, заодно он демонстрировал, что нас так просто не сломить, и монстры аномалии никогда не смогут покорить человечество, пока у него есть подобные защитники. Жаль, конечно, что в наше время больше ценились развлечения, чем воинская отвага, ведь после того, как были созданы защитные периметры вокруг аномалий, большинство населения нашего государства практически не ощущают опасности от порождений магии. Ну а то, что в других странах все проходит несколько иначе, никого не волновало, это же где-то далеко, а не рядом. Все эти мысли проносились в голове одновременно с тем, как я, наконец-то, благодаря усиленному слуху, услышал рык приближающегося Муртена и бросился ему навстречу, за несколько мгновений еще сильнее оторвавшись от своего отряда. Взмах лапы опасного зверя я пропустил мимо себя, с легкостью оттолкнувшись от земли, и тут же ударил мечом, высекая искры из защиты монстра и одновременно раня его, когда лезвие меча попадало в незащищенные участки. И вот я оказываюсь позади своего противника, а он издает жалобные звуки, припадая на одну из лап. Похоже, мне одним этим ударом удается задеть часть связок на его конечности. Во время вселения Мидзи в артефактный нож я не чувствовал скованности в своих движениях, да и мое тело было сейчас куда более развитым, чем при нашей первой встрече. Так что мы действовали синхронно, понимая друг друга без слов и действуя практически идеально. По крайней мере, этого было вполне достаточно, чтобы справиться с не особо крупной особью этого вида. Тем более, сам Муртин, похоже, был удивлен тем, что так и не смог меня поймать, несмотря на то, что все время нападал на меня. В конечном итоге я разрезал связки на всех его лапах, кроме одной, к тому моменту, как подоспели бойцы моего рода, которые, собственно, и завершили дело. Мне оставалось только совершить добивающий удар в основание черепа монстра и впитать максимальное количество духовной энергии, направляя ее на Мидзи и остальных духов, чтобы не перенапрягаться самому. Тут бы можно было, наверное, и передохнуть, но я сам за время боя не сильно-то и устал, да и Анастасия сообщила, что к нам приближаются еще двое Муртинов. Поэтому я выбрал ближайшую цель и побежал к ней. Единственное, что в этот раз Светлана уже не так сильно отставала от меня и следовала за мной, как привязанная, порой используя собственные щиты, чтобы передвигаться быстрее и не обращать внимания на корни под ногами и неровности земли. Я это игнорировал благодаря возросшей ловкости и умениям Мидзи, а вот ее способ был действительно необычным, в очередной раз показывая, что несмотря на зашоренность взглядов на защитные техники, моя личная служанка может придумать что-то новое и необыкновенное. Уже одно то, что она приспособила свои щиты для атаки, чего стоит, а ведь это исключительно защитная техника. Но все это можно будет обдумать и позже, а пока впереди предстояло еще несколько сражений, если мы хотим выбраться отсюда живыми. Да и заряд бодрости после впитывания духовной энергии так и заставлял меня столкнуться со следующим Муртином. Глава 27. В итоге мы справились с еще тремя Муртинами до того, как остальные банально сбежали от нас. А ведь говорили, что это довольно агрессивные монстры, которых так просто не запугаешь. Благодаря тому, что эти монстры каждый раз после своей смерти выделяли большое количество духовной энергии, я смог неплохо так подзарядить собственных духов. Особенно это касалось Синаны и Наглура. Так что в ближайшие дни я собирался заняться изготовлением духовных артефактов под них. Скорее всего, После подобного можно будет попробовать приобрести себе еще одного духа. Раз я уже приспособился к такому количеству, но пока загадывать рано. У нас, в целом, с муртенами не возникло особо серьезных проблем. Несколько бойцов, конечно, пострадали, ими уже занималась княжна, но изначально все считали, что будет хуже. Ну и еще был такой момент, что нам попались не особо-то и взрослые и опытные особи. А вот Наумова как раз запрыгнула на одного из самых крупных муртенов, с которым мы здесь встречались. Так что, несмотря на то, что ее задача была лишь в поиске необходимых нам монстров, пришлось оставлять часть бойцов стаскивать тела монстров в одно место и уже поредевшим отрядом отправиться за Елизаветой и ее людьми. Из-за того, что в аномалии были проблемы со связью, мы еще могли отслеживать на небольшом расстоянии друг друга, но вот о каких-то нормальных средствах связи говорить не приходилось. Хорошо еще, что Наумова и ее отряд входил в нашу тактическую сеть, так что стоит нам оказаться близко хоть с кем-то из них, как мы сможем лучше сориентироваться, куда нам бежать. Поиски не затянулись по причине того, что, в первую очередь, мы услышали яростный рык со стороны гор. До этого момента местность казалась практически вымершей, так что это явственно сигнализировало, что там что-то происходит. Первым мы натолкнулись на труп одного из бойцов Наумовых. Ему не повезло, по всей видимости, быть отброшенным сильным ударом лапы муртена, так как через весь его доспех проходили длинные и глубокие борозды от когтей, но смерть все же наступила от удара от дерева. Как бы ни хороши были доспехи охотников, но все же есть слабые места и в них, иначе бы просто не могли бы сохранять ту маневренность и свободу движения, которая нам была необходима, чтобы противостоять монстрам аномалии. Бойца, конечно, было жаль, но тут уже мы ничего поделать не могли, но хотя бы это показало, что мы на верном пути. Следующей нашей находкой оказался еще дымящийся от сильного пламени труп девушки, которая даже после смерти держалась за обрывок специального троса для сдерживания монстров. Но одновременно с этим мы явно приблизились к месту сражения с Муртином. Сразу присоединяться к бою мы не стали, так как могли поломать всю схему работы отряду Наумовой, которые в данный момент использовали тросы для того, чтобы спеленать монстра. Он уже был пронзен в нескольких местах чем-то вроде гарпунов, из которых торчали обрывки тросов, которыми все же не удавалось удержать его на месте. При этом люди Наумовой не отчаивались и продолжали свои попытки снизить подвижность Муртена, в то время как их командир продолжала полосовать зверю спину. Похоже, Елизавете не сильно повезло с тем, что как раз на этом месте было больше всего его естественной брони, но девушка настолько погрузилась в звериную ярость, что совсем не замечала этого. Она раз за разом продолжала свои попытки добраться до шеи монстра аномалии и нанести ему смертельный удар, только и Муртин так просто ей не давался. Все это отчасти походило на укрощение быка, который все никак не сдается, но и Наумова удивительным образом на протяжении всего этого времени удерживалась на его спине. К тому моменту, когда я и часть моего отряда приблизились к ним, Муртин как раз сообразил, что помеху со спины можно попытаться сбросить, если биться о деревья спиной. С учетом защиты на спине, для него это было все равно, что спинку почесать, а вот Елизавета, даже несмотря на доспех, столкновение с деревьями могла и не пережить, особенно, если это делать на большой скорости. Монстр аномалии, особенно яростно взревев, начал поливать рядом находящихся с ним охотников огнем, и те были вынуждены отступить, чтобы не оказаться зажаренными заживо. И когда они это сделали и ослабили свою хватку на тросах, Муртин рванул в сторону и так удачно, что практически прямо к нам. Я бросился в сторону быстрее, чем кто-либо сообразил повторить это за мной. Лишь Светлана, которая всегда следовала за своим господином, слегка отставала от меня. Как бы сильно ни был ранен зверь, который оказался на данный момент самым крупным представителем своего вида из тех, что мы повстречали сегодня, но перемещался он действительно быстро. Одним прыжком он мог преодолевать довольно большие расстояния, а с учетом того, что он еще и специально врезался в стволы деревьев. И пусть Наумова явно не совсем соображала, что делает, полностью погрузившись в свою ярость, но даже тут она поняла, что долго не продержится. В один из таких ударов девушка спрыгнула со спины Муртена, но практически сразу с силой оттолкнулась от земли, чтобы запрыгнуть на него обратно. Монстр, на которого она все это время охотилась, будто только этого и ждал. Он направил свою пасть на нее и выдал целый огненный конус, который ударил не только по Елизавете, но и поджег множество деревьев вокруг. Моментально начался пожар, но при этом самой девушке эта атака ничем не навредила, так как перед ней оказался защитный барьер Светланы, который она поставила буквально за мгновение до того, как стало бы слишком поздно. Я видел при этом, что Наумовой подобное, несмотря на спасение, не сильно понравилось, и она остервенело наносила удары по барьеру, в попытке проломить его, но пока что у нее это плохо получалось. Тем временем я уже был рядом с Муртином и, благодаря вселению Медзи в нож, который удерживал все это время, нанес первый удар по монстру, который пришелся на его левую заднюю лапу. Этого оказалось достаточно, чтобы он наконец-то перестал поливать пламенем местность рядом с собой и наконец-то отвлекся от девушки, которую мы тут, вообще-то, пытались спасти. Правда, после первого же удара мне пришлось спешно отходить в сторону и позволить лапе монстра с огромными когтями ударить по стволу дерева рядом со мной. Во всю сторону так и полетели щепки, но я уже проскользнул под тяжелой тушкой зверя, чтобы оказаться с другой стороны, там, где он уже не успел среагировать. По ходу движения я попытался нанести еще один удар, но и живот монстра был защищен практически так же хорошо, как и спина. Пока что моим единственным успехом было слабое ранение его задней лапы, но останавливаться на этом я, разумеется, не собирался. Все происходило на больших скоростях и, возможно, я не справился бы с монстром аномалии, если бы не опыт Медзи. Дух, как и всегда, исправно подсказывал мне, как следует действовать, обходясь без слов. Зачем они, когда мы в данный момент практически едины и все и так понимаем друг друга? Конечно, за это время я изрядно вымотался, ведь даже циркуляция духовной энергии в теле не могла так быстро снять усталость, но Медзи так заразительно наслаждался боем, что просто отступить я не мог. Этого противника так просто победить не получалось из-за того, что Муртин оказался очень уж опытным врагом. Он каждый раз подставлял под мой меч элементы своей брони и при этом и сам не стеснялся активно атаковать меня. К сожалению, из-за того, что мы перемещались быстро, никто из моих людей просто не мог помочь из-за опасения, что помешает мне. В некоторых случаях чужое вмешательство хуже всего, поэтому надо действовать осмотрительно. Только подобное, похоже, нисколько не волновало Наумову, которую Светлана перестала удерживать щитом, и вместо того, чтобы помочь остальным, Елизавета вновь бросилась на Муртина. В ее действиях не было ничего разумного, и как я успел отметить, одержимость духом животного вошла в такую стадию, когда аристократка уже не контролировала себя. Нет, она, конечно, продолжала действовать в некоторой степени осторожно и не подставлялась под удары Муртина, и ее главной целью так и оставалось вцепиться в его глотку, так как это сделал бы волк, чтобы победить противника. Даже те удары, что она наносила все это время, были предназначены больше для ослабления противника, чем для того, чтобы его остановить. Несмотря на довольно сложную ситуацию, девушка будто игралась со своей добычей, и подобные действия на грани доставляли ей большое удовольствие. А вот то, что я тоже участвовал в бою, Наумовой сильно не нравилось, и она даже пару раз недовольно рыкнула на меня, но при этом и отвести монстра в сторону ей не удавалось. Мой меч, в отличие от ее кастетов, наносил Муртину куда больше урона, и он больше концентрировался на мне, как на том, кого необходимо устранить в первую очередь. Все же как бы не появился этот монстр аномалии на свет, но боль он прекрасно чувствовал. С учетом же его размеров было понятно, что наша добыча прожила достаточно долго, чтобы набраться опыта как в охоте на других монстров, так и на людей, и поэтому так просто сдаваться Муртин был не намерен. Но все же наше сражение не могло продолжаться вечно. Вот монстр аномалии вновь изготовился к тому, чтобы полыхнуть огнем из своей пасти, из которой уже вырывались язычки едва сдерживаемого пламени. И он только успел открыть пасть, как Светлана вовремя создавала вокруг его головы барьер, в который и ударил этот огонь. Насколько бы ни была устойчива к собственному пламени морда монстра, но все же его глаза были к нему уязвимы, и зверь яростно взвыл от боли. И тут уже с двух сторон на него напали я и Елизавета. Мне удалось извернуться так, чтобы меч попал снизу под пасть монстра и пробил его череп, а девушка в это время ударила по его голове сверху, да еще и с такой силой, что если я вначале и встретил сопротивление, то после ее удара голова Муртена прямо насадилась на мой меч. Тут сложнее было удержаться на ногах, да вовремя отскочить в сторону, когда он все же погиб. Я уже было хотел наконец-то спокойно выдохнуть и перевести дыхание, но почему-то Елизавета продолжала удерживать свое состояние одержимости и теперь перевела взгляд на меня. Это была моя добыча, тяжело дыша и временами между словами натурально порыкивая, произнесла она, зло смотря на меня. Благодаря тому, что мы находились близко друг от друга, я мог более детально присмотреться к ней, и теперь звериные черты еще сильнее проступали на ее лице, начиная от заостривших черт и увеличенных клыков, до изменившихся глаз, которые уже не походили на человеческие. До того, как я успел что-то сказать, девушка бросилась на меня. Глава 28. Если выбирать между сражением с человеком или с монстром аномалии, я, скорее, выберу последнего. Его хотя бы можно без проблем убить в случае чего, а вот с человеком наступает много нюансов, которые приходится учитывать. Вот как сейчас, Наумова бросалась на меня с поистине бешеным упорством, а все из-за того, что ради победы над монстром аномалии она слишком сильно погрузилась в звериное начало своих духов, и сама в некоторой степени потеряла контроль над происходящим. Сейчас она злилась из-за того, что в ее понимании у нее украли добычу, и она хотела наказать того, кто это сделал. Доводы разума тут полностью игнорировались и работали только ее эмоции и желания. При этом, несмотря на довольно большую эмоциональность и звериную ярость, девушка продолжала наседать на меня довольно грамотно, что говорило в пользу того, что она уже не впервые оказывается на грани такого сложного состояния. И все же это не облегчало мне задачу, как ее утихомирить и при этом не нанести серьезного вреда здоровью. Пусть Елецкая и могла ее потом подлатать, но все равно она еще не настолько опытна, чтобы справиться со всеми ранами, да и нападение на союзника можно трактовать очень по-разному, и в некоторых случаях будет наплевать, кто вообще спровоцировал это, будут смотреть на того, кто сильнее пострадал в ходе конфликта. Да и я понимал, что сама Елизавета не так и сильно виновата в своих порывах, просто хищники в ней не могли смириться с тем, что кто-то испортил им хорошую охоту. Пусть и сама девушка при этом с большой вероятностью серьезно пострадала бы, тем и опасна одержимость духами, они не слишком сильно заботятся о сохранении целостности своей оболочки. С одной стороны, дух, захвативший тело, усиливает его и делает намного прочнее, чем было бы в ином случае, потому что все же оболочка дает духу очень многое, чего он в ином состоянии просто не получил бы. С другой же стороны, духу не так и сложно сменить оболочку в случае нужды, поэтому заботиться о ее целостности сильно не надо. Многие и вовсе не понимают, зачем это делать, ведь сами боли они не испытывают и повреждения оболочки, скорее, связано с небольшими неудобствами, чем с действительно большой проблемой. Вот и приходилось действовать осторожно, чтобы Елизавета сама не навредила себе в столкновении со мной. Но хотя бы в этом плане она еще как-то сдерживалась и не совершала совершенно безумных поступков, подставляясь под мой меч. Впрочем, если дух, захвативший контроль над ней и хотел что-то сделать со мной, то шансов у него было не так много. Все это время я лишь оборонялся, напитывая свою трость духовной энергией нужного, скажем так, формата. Я мог изгнать духа практически с первых мгновений, как Наумова на меня напала, но подобный метод более применим, когда тело одержимо совсем недавно и между ними нет крепких связей. Здесь же был совершенно иной случай. Три духа звериного типа, судя по тому, что я ощущал от Наумовой, были с ней очень давно и образовали с ее телом и душой столько незаметных связей, что просто изгнание духа очень плохо скажется на самой девушке. Настолько плохо, что возможен даже летальный исход, что по понятным причинам меня совсем не устраивало. Более того, я хотел разобраться с тем, что творится в этом роде, что они изобрели способ, по сути, создавать контролируемую одержимость. Для людей, которые никак не были связаны с миром духов, это действительно было на самом деле большим прогрессом, и подобную связь можно было назвать контролем, пусть она и была в корне извращена. Ни один шаман не позволил бы такой связи существовать, тем более, если духи настолько слабые. Вот когда сильный дух получает тело, это уже совершенно иной разговор, и тут возможны несколько вариантов, как в этом случае поступить, даже в том случае, если этот дух смог побороть волю шамана и захватить его тело. Но это надо каждый случай рассматривать отдельно, и точно эта тема не для того, чтобы о ней думать сейчас. В данный момент Наумова продолжала полосовать воздух когтями в опасной близости от моего лица. Так еще немного времени пройдет, и она приноровится к моим действиям и, действительно, сможет меня зацепить. И тем не менее я был быстрее и не дал подобному произойти. Вот девушка в очередной раз замахивается растопыренной рукой, чтобы полоснуть мое лицо выступающими частями кастета, похожими на когти, а я вместо этого ставлю ей подножку и валю Наумову на землю. Конечно, сейчас моя знакомая под духовным допингом из-за влияния духа зверя, но я успеваю ударить ее концом трости в грудь до того, как она вскакивает на ноги. Тут важен был не сам удар, а волна духовной энергии, которую я направил в ее тело. Вроде ничего серьезного, но подобным образом правильно структурированный поток энергии просто заставил духа временно захлебнуться в собственных ощущениях. Сначала и саму Елизавету от подобного коробило, и она выгнулась дугой, не понимая, что происходит, но при этом сама девушка не закричала. Правда, мне пришлось жестом показать, чтобы к нам не приближались, а мои бойцы еще взяли под контроль людей Наумовой, чтобы те даже не думали дергаться. Тем более, все прекрасно видели, что я лишь оборонялся, и девушка сама напала на меня, так что я в своем праве. Поэтому людям Наумовой не оставалось ничего иного, кроме как следить за дальнейшим развитием событий в отдалении от нас. Я только Светлане позволил ко мне приблизиться, и то затем, чтобы она возвела вокруг нас барьер, а то мало ли что, у кого-нибудь и нервы могут не выдержать, нам же лишнего обострения конфликта не надо. Я, благодаря помощи своих людей, мог полностью сконцентрироваться на Елизавете и продолжить ей помогать избавиться от влияния одержимых духов. Точнее, не столько помощь с этим, сколько дать возможность девушке самой взять контроль над происходящим. Все же она с этими духами явно жила совместно далеко не один год и как-то же смогла добиться баланса в этой связи и без способностей шамана. Последнее в моем прошлом мире было вообще единичными случаями и, скорее, просто исключениями из правил. Впрочем, люди редко когда были одержимы духами животного типа, скорее, их захватывали те, кто был в достаточной мере разумен, чтобы в том числе притворяться, что ничего не произошло. Наконец-то коробить от боли Елизавету перестало, и она задышала куда спокойнее. Только после этого я прекратил свое воздействие и убрал с ее груди трость. Что произошло? Уже нормальными человеческими глазами посмотрела на меня девушка. Хотя нет, левый глаз у нее время от времени вновь становился звериным, но чем больше проходило времени, тем все меньше духи оказывали на нее воздействие, и Наумова перехватывала контроль над собственным телом. «Это я хотел бы услышать от тебя, но в другой обстановке», доброжелательно улыбнувшись девушке, я помог ей подняться. «Ну а пока, пожалуйста, успокой людей, и нам необходимо приступить к разделке нашей добычи. Того, что мы добыли, думаю, будет достаточно». «Ха, хорошо», слегка дерганно кивнула Елизавета, которая еще не до конца отошла от того, что только что творила. И все же ей понадобилось не больше минуты, чтобы отдышаться и начать отдавать команды своим людям. Да и градус напряженности после этого явно спал. Теперь осталось самое рутинное в нашей деятельности. Вернулись мы к защитному периметру за несколько дней. Добыча у нас была весьма ценная и, благодаря помощи Наумова и ее людей, удалось добыть большую часть необходимых ингредиентов без их повреждения. Разумеется, самые ценные были у самых крупных особей, но и те, что были поменьше, тоже стоили немало, поэтому мы ничего на месте сражения не оставили. Конечно, в останках тел можно было поживиться еще всяким, но с одной стороны все, что осталось, стоило уже намного меньше, чем то, что мы уже добыли, а с другой стороны, излишне задерживаться здесь тоже не имело никакого смысла. Слишком велики риски, что на запах крови могут нагрянуть другие монстры-аномалии, тем более эту территорию контролировали Муртины, и с их смертью сюда могла заявиться либо другая стая этих существ, либо вообще другой вид монстров. В любом случае встреча с ними для нас не сулила ничего хорошего, так что все были только рады, что я отдал команду на возвращение. Без встреч с монстрами, само собой, не обошлось, но в целом мы специально старались двигаться как можно быстрее, чтобы преодолеть путь обратно за более короткий срок, чем путь до нашей добычи. И вот мы наконец-то в безопасной зоне, где можно отдохнуть и принять нормальный душ. Ничего так не ценишь в отрыве от цивилизации, как нормальный душ и мягкая кровать. Походную пищу в принципе привыкаешь есть, тем более в этом плане создали столько придумок, что жаловаться на нее совсем не приходится, но вот в остальном были определенные неудобства в походной жизни. Особенно, когда ты в любой момент должен быть готов броситься в бой, ведь монстры аномалии не будут ждать, пока ты поспишь, чтобы заявить о себе. Все это время я не поднимал тему того, что происходило с Наумовой, и что она вообще напала на меня, и своим людям запретил болтать на эту тему. Но в любом случае подобное я все равно не мог спустить ей просто так, и надо было решать, что с этим делать. Елизавета пришла ко мне в комнату в тот же день, как мы вернулись. Возможно, она это сделала бы сразу, но необходимо было в первую очередь пройти через все обязательные процедуры и позаботиться о собственных людях, так что мы оба были до самого вечера заняты делами и только сейчас освободились. Правда, мне пришлось просить Светлану выйти в другую комнату, чтобы создать обстановку приватного разговора. Иначе Наумова вряд ли бы стала говорить о том, что мне интересно. А так хоть какая-то иллюзия того, что все это останется между нами. От отца подобные сведения, особенно после того, как он узнал, что я не совсем маг в классическом этом понимании этого мира, я не собирался утаивать. К тому же это было бы неправильно еще и в том ключе, что наш род часто контактирует с Наумовыми и, вполне возможно, вот так голову снести может не только у одного лишь члена их рода. Поэтому все, что я узнаю сегодня от Елизаветы, возможно, только с небольшим опущением деталей станет известно моему роду. Ну а пока ко мне в комнату зашла мило смеющаяся девушка, чьи волосы были распущены, а сама она была в обычной блузке и джинсах, будто мы и не находились на, по сути, военном объекте. «Ну, рассказывай», — прервал я возникшее неловкое молчание, указывая девушке на кресло напротив себя. Глава 29. Наумова зашла в мою комнату после стука и моего разрешения, но вот все не решалось отойти от дверей, и поэтому пришлось самому проявлять инициативу. «Ну, рассказывай», — указал я ей на кресло напротив себя. Сам я был в привычном для меня наряде, состоящем из брюк, белой рубашки с длинными рукавами. Разумеется, рядом находилась трость, которую я до визита девушки заполнил духовной энергией, а то мало ли что может произойти, и лучше быть подготовленным ко всему, чем потом об этом жалеть. Ну и мои глаза привычно были скрыты за линзами очков. Я бы хотела в первую очередь извиниться за свое поведение, потупив взгляд, тихо произнесла Елизавета. Вы же понимаете, что подобное нападение на меня можно трактовать очень по-разному, вплоть. Я хотела бы, чтобы вы не считали, что это было сделано специально, едва слышно проговорила девушка. Вы просто вмешались в мою охоту, а я подобное. Вот про это я хотел поговорить подробнее, внимательно смотря на нее, произнес я. Елизавета, вы же понимаете, что ваше состояние не совсем нормально. Да что я еще должна сказать? Похоже, спокойно сидеть не в манере этой девушки. Она вскочила со своего места и зло посмотрела на меня, вся раскрасневшаяся от эмоционального накала. Я же прошу прощения, что мне сделать с моим характером, чтобы не увлекаться сражениями? Вы сами вмешались в мой бой, вот я и не выдержала подобного. Сами виноваты, Алексей, фыркнула она, скрестив руки на груди и отвернувшись от меня. Я на все это смотрел, переплетя пальцы, и просто ждал, когда она закончит свою пылкую тираду. Все сказали, вкратчиво спросил я, или, может, есть еще какие-то вещи, которые вы хотите мне высказать? Вы просто невыносимы, Соколов, возмущенно посмотрела на меня Наумова. Угу, значит, немного успокоились, улыбнулся я, чем вызвал еще более яростный взгляд со стороны своей собеседницы, но, по крайней мере, все ограничивалось на данный момент только взглядами. А теперь я хотел бы поговорить более обстоятельно о возникшей ситуации. И что же вы хотите мне сказать, все еще продолжая стоять и как бы возвышаясь надо мной, спросила Елизавета. Стоит признаться, что в гневе она стала еще прекрасней. Вот вроде бы на фоне других аристократок Наумова ничем сильно не выделялась, но вот после столь яростных нападок в мою сторону ее грудь тяжело вздымалась, а глаза так и полыхали. С учетом того, что все это было обращено в мою сторону, а одежда девушки только подчеркивала ее формы, зрелище было занимательным. Многим такой образ точно пришелся бы по вкусу, а некоторые и вовсе бы предпочли, чтобы она продолжила кричать и, возможно, перешла к более активным действиям. У людей бывают разные вкусы, и с этим ничего не поделаешь. Но мы в любом случае были не в таких отношениях, и я, скорее, наслаждался тем, что было передо мной, на манер того, как наслаждаются картиной или скульптурой. Это приносило эстетическое удовольствие и не более того. То, что все не так просто, как вы хотите это преподнести, Елизавета, покачал я головой. И давайте без лишних эмоций. А вы мне казались другим человеком, Алексей, подчеркнуто холодно произнесла она, все же усаживаясь обратно. Вы напали на меня, когда мы заключили с вашим родом контракт, спокойно сказал я, смотря девушке прямо в глаза. Уже это одно может здорово отразиться на отношениях между нашими родами. Тем более в аномалии я мог поступить с вами как угодно, и никто бы мне ничего не сказал. Со мной были мои люди, не очень активно возразила она, которые в тот момент могли просто погибнуть от когтей Муртинов, пожал я плечами. Не мне вам объяснять, как все происходит в аномалии, и что никто особо разбираться в происшествии не будет, потому что есть риск гибели еще большего количества людей. Мы же поступили иначе, и я позволил вам не только вернуться сюда, но и решил обговорить произошедшее без лишнего к нам внимания. Надеюсь, ваши люди будут молчать об этом,